Марвот прекратил безобразие. Нельзя сказать, чтобы он так уж сочувствовал парню, просто ему хотелось проверить свою власть над соучениками. Ну и, разумеется, после этого у него на душе осталось приятное ощущение исполненного долга. С тех самых пор стоило Марвуду только пожелать снова испытать нечто подобное, он шел и спасал новичка от садистских проделок старших. Новенький был, в общем, благодарен Майклу, но благодарность выражал весьма сдержанно. Марвуд и сам находил его слишком уж высокомерным. Казалось, юный педик не только не стремился быть заодно со всеми, но наоборот, всячески старался этого избежать. К тому же патриотические чувства были ему неведомы. Для Хартфордширца люди, принадлежавшие к низшим слоям общества, все до единого были кретинами. Так, по крайней мере, он неоднократно заявлял Марвуду. Что же касается высших слоев, то, по его мнению, их излюбленным занятием было причинять боль своим ближним. Похоже было, что он и бровью бы не повел, если бы старушка Англия в один прекрасный день провалилась в тартарары. Будучи неплохим спортсменом, новенький так и не стал настоящим игроком. Коллективизм и солидарность спортивной команды были ему глубоко чужды. Он слишком зациклен на себе, так думал о нем Марвуд. Общение с самим собой он предпочитал любой компании. Его повадка внезапно приходить и еще более неожиданно уходить напоминала кошачью, но при случае новенький вполне мог постоять за себя. Однажды он отколотил крикетной битой одного юного несмышленыша, а другому в трех местах проткнул руку пером авторучки. Чем больше к нему придирались и студенты, и преподаватели, тем большее желание отомстить зрело в его груди. Даже Марвуд время от времени искренне восхищался юным педрилой. С другой стороны, когда Хартфордширец поклялся поубивать в Итоне всех, за исключением Марвуда, старшие сочли его угрозу несерьезной, поскольку она, по их мнению, исходила от существа, стоявшего на низкой ступени интеллектуального развития. Впрочем, подобная оценка оказалась ошибочной. Хартфордширец со временем доказал, что обладает весьма острым умом, не говоря уже об отчаянной смелости, что впоследствии узнал Марвуд, превращало его угрозу несколько сократить численность британской расы во вполне реальную опасность. Парнишку из Хартфордшира звали Руперт де Джонг. Несколько лет спустя на заснеженной дороге в швейцарских Альпах де Джонг отплатил Марвуду за его доброту, прострелив ему левую ногу. Боль тогда была ужасная. Однако смириться с потерей конечности оказалось еще трудней. С другой стороны, нельзя было не признать, что Марвуду еще повезло. Алекс, Бендер и многие другие куда сильнее пострадали от рук де Джонга, поскольку его безжалостность превосходила человеческое разумение. Таким образом, две пули, которые Марвуд заполучил в левое колено, можно было даже рассматривать как проявление своеобразного милосердия. Милосердие, впрочем, довольно странного, поскольку Марвуд превратился в калеку и стал влачить жалкую жизнь, стыдясь своего положения и мучаясь комплексом вины. Чтобы жить дальше после того, что случилось 40 лет назад в Швейцарии, Марвуд приналег на алкоголь.